Немного о регистрации. Регистрация. Государство обязывает своими законодательными актами обязательную регистрацию религиозных организаций и общин. Поступая так, государство, конечно же, не придумывает что-то новое, оно лишь следует рекомендациям свыше. Все церкви в Соединенных Штатах Америки регистрируются по статье 501c3 об исключении взимания государственных налогов с бездоходных учреждений. И после регистрации это уже не церковь, а регистрированное учреждение или корпорация, хотя все они имеют христианские названия. Чтобы основать церковь, надо официально взять разрешение на это у властей, в мэрии города или в губернаторском учреждении штата. Для сего надо предоставить властям соответствующую информацию о церкви, название, ориентировочное количество людей, устав, счет в банке. И тогда власти присваивают церкви регистрационный номер, а служитель имеет лайсенс, по-русски лицензию. Это государственный работник в церкви, с которым власти считаются. Такие религиозные лидеры вводят в своих уже зарегистрированных организациях систему регистрации всех членов, отчего получают дополнительные рычаги контроля над людьми, а также выполняя этим директивы, спускаемые сверху государством. Официальные инстанции Госдепартамента обрабатывают всю ту информацию, которую они получают из рук лидера через государственные органы и передают ее в ЦРУ. Затем данные отчета после донесения их к Конгрессу идут в архивы. Знают ли обо всем этом лидеры? А простые овцы? Наверняка нет. Теперь мы можем себе представить, какой контроль происходит во всех странах, в том числе и в США. На каком крючке находятся все церкви, общины, религиозные организации, включая и славянские? По чей контроль вводят пастыри свои общины? А простые члены не знают, что их имена уже известны в тех инстанциях, которые занимаются сбором и анализом информации для дальнейшего моделирования глобальной политики, которая неминуемо приведет к всепоглощающему контролю, финалом которого будет принятие знака зверя. Таким образом, первое, государство по рекомендации США и ООН, а внутри ООН ООР, обязывает своими законодательными актами обязательную регистрацию религиозных общин и организаций, и также всех миссий. Второе, религиозные лидеры вводят в своих регистрированных организациях систему регистрации всех членов. Третье, религиозные лидеры периодически предоставляют всю необходимую информацию жизни организации общины в определенной официальной инстанции государства. Четвертое, государственные инстанции обрабатывают и систематизируют эту информацию для предоставления ее посольству США в этой стране. Посольство США в каждой стране занимается сбором информации и подготовкой ежедневного отчета по каждой отдельно взятой стране. Ежегодно Госдепартамент США получает отчет из посольств своего государства более чем из 190 стран мира. Для сбора информации посольство США в каждой отдельной стране использует различные источники, как официальные, так и общественные. Пятое. Посольство США передают данную информацию, а также другую, собранную из других источников, дальше по инстанции в Госдепартамент США и ЦРУ для дальнейшего анализа и генерирования. Шестое. Бюро демократии, человеческих прав и труда Госдепартамента США 1 сентября каждого года предоставляет обработанную и проанализированную информацию документ под названием «Годовой отчет в отношении международных религиозных свобод» в Конгресс США. Седьмое. Затем данный отчет после донесения его в Конгресс оседает в архивах данных учреждений. Но прежде чем он там оседает, вся необходимая информация получается теми, кто в реальности контролирует и управляет этими государственными учреждениями. Восьмое. Как Госдепартамент, так и ЦРУ контролируются орденом иезуитов римско-католической системы посредством епископов, преемников кардинала. Вся религиозная система вращается и замыкается на Ватикане.